Глава 30. Роберт Кентрелл нырнул под фюзеляж залитого светом прожекторов самолета «Буффало», который только что выкатили из ангара на территории военно-воздушной базы в Холмстеде, и с грохотом открыл входной люк в кабину экипажа. Кентрелл, плотно сбитый мужчина средних лет, с копной черных, как смоль, волос и висячими усами, был полковником ВВС и в условиях урагана налетал больше, чем кто-либо другой. Тем не менее, вначале он не был включен в группу, отобранную для проведения операции «Охота на ведьму» из-за возраста. Однако все его более молодые коллеги отказались добровольно взяться за это задание. «Одно дело, — говорили они, — пролететь через ураган, и совсем другое — приземлиться в эпицентре, а потом взлететь с неподготовленной и залитой водой площадки, да еще когда кругом стреляют». А вот у Кентрелла отговорок не нашлось. «Я готов лететь, — заявил он, — при условии, если мне хорошо заплатят, и разрешат самому выбрать и тип самолета, и экипаж». Глубоко вздохнув, Кентрелл не без усилия влез в кабину, сбросил прорезиненный плащ и уселся слева, в кресло первого пилота. Сложив аккуратно все, что он принес с собой, карты, фотографии, навигационные приборы, он отрегулировал сиденье по отношению к педалям и надел наушники. Согласно разработанному им плану полета, самолет должен был вначале достичь мыса Кеннеди, а там развернуться и направиться в сторону моря по магнитному азимуту 137. Таким образом, он не только войдет в зону урагана с попутным ветром, но и сумеет избежать встречи с самым опасным правым флангом Хильды. Оказавшись в зоне урагана, Кентрелл, целиком и полностью полагаясь на свой метеорологический радар, постарается отыскать эпицентр урагана. Согласно прогнозу, выданному компьютером, это произойдет как раз над островом Гиппократа. Если же эта информация ошибочна, ему самому придется определять, движется ли ураган по предполагаемому курсу с опозданием, или же курс его изменился. В первом случае он будет вынужден сделать несколько кругов в эпицентре урагана, пока внизу не появится остров. Во втором придется прекратить выполнение задания и вернуться на базу. При выборе типа самолета следовало учесть три главных момента. Конструкция должна быть достаточно прочной для полета в зону урагана. Технические характеристики самолета должны позволить приземлиться, а затем взлететь с поросшей травой лужайки длиной менее 1000 футов. Должна быть предусмотрена и возможность прыжков с парашютом. И Кентрелл, не раздумывая, остановился на Буффало. Подобно животному, чьим именем этот самолет был назван, Буффало-бизон, он славился тем, что мог выдерживать самые сложные условия. Как только выбор был сделан, сразу возникла новая проблема. Первоначально самолет этот разрабатывался по заказу американской армии, однако межведомственная борьба привела к тому, что уже к 1967 году ни американские сухопутные войска, ни ВВС не имели в своем распоряжении ни одного самолета этого типа. Штабисты, разрабатывавшие операцию «Охота на ведьму», хотели позаимствовать самолет у ВВС Бразилии или Канады, но затем отказались от этого, боясь разглашения тайны. На счастье, кто-то вспомнил, что один «Буффало» в свое время передали Управлению научных служб охраны окружающей среды, где его модифицировали и переоборудовали для высотной аэрофотосъемки. И вот по личной просьбе президента «Буффало» был на время предоставлен американским ВВС. После героических усилий военных авиамехаников и гражданских инженеров из наземной службы аэропорта, которые работали без сна и отдыха, «Буффало» была возвращена прежняя оснастка, и каркас самолета был дополнительно укреплен, чтобы он мог выдержать повышенные нагрузки, которые неизбежно возникнут при полете в зону урагана. Однако укрепление каркаса и, следовательно, увеличение веса самолета имело и свою оборотную сторону. пришлось уменьшить запас топлива и до минимума сократить количество участников операции. Учитывая то, что на обратном пути они должны будут взять на борт захваченных преступников, освобожденную заложницу и уйму вещественных доказательств, Кентрелл согласился лететь только со вторым пилотом, а Экланд сократил состав своей группы до 20 человек, включая и двух медиков. Пока Кентрелл пристегивался к креслу, в кабину влез второй пилот, молодой темнокожий лейтенант из штата Теннесси по фамилии Новак. Как и Кентрелл, он был в костюме защитного цвета и высоких ботинках, в кобуре кольт 45-го калибра. «Все на борту?» Новак надел наушники поверх бейсбольной кепки цвета хаки и начал пристегивать ремни. «Все уже давно сидят по коням, а кони в нетерпении бьют копытами». Пилоты без промедления приступили к предполетной проверке. Проверили приборы в кабине, вспомогательную энергосистему и исправность двигателя. Наконец, все было завершено, и группа высокопоставленных лиц, пришедших их проводить, отошла подальше от самолета. Колодки убрали из-под колес, и как только была дана команда запускать двигатели, Кентрелл протянул руку к приборной доске в верхней части кабины и щелкнул тумблерами пуск и зажигание. Сначала левый, а затем и правый двигатель фыркнули, и летное поле огласилось ревом турбин, превративших трехлопастные пропеллеры в почти прозрачные диски с красноватой каемкой по краям. Новак нажал кнопку переговорного устройства на штурвале и сказал в микрофон. «КДП аэродрома Холмстед», — говорит Буффало. «Сэм-01, как слышите нас? Частота 8,3». Как только Кентрелл закончил проверку оборудования перед буксировкой и включил рулевое управление носового колеса, Новак произнес в микрофон. «КДП аэродрома Холмстед», — говорит Сэм-01, — «прошу разрешения на буксировку». «Сэм-01, разрешаю буксировку на линию взлета», — ответил дежурный контрольно-диспетчерского пункта. Кентрелл отпустил стояночный тормоз. «Ну, в путь!» — крикнул он, давая газ. Самолет медленно двинулся по бетонной дорожке. Прежде чем начать проверку тормозов и приборов, Кентрелл повернулся к окну и махнул на прощание рукой министру юстиции, который позировал фоторепортером. «А катись ты к чертовой матери!» — одними губами безмолвно проговорил он и широко улыбнулся. Родившийся и выросший в заброшенном шахтерском поселке в Апалачах, Кентрелл с малых лет недолюбливал полицейских, юристов и политиканов, а Форестол, по его мнению, олицетворял самые худшие черты этих людей. Кентрелл был абсолютно уверен, что операция «Охота на ведьму» вызвана лишь откровенным стремлением министра юстиции нажить политический капитал, и чувствовал себя оскорбленным, видя, что он пытается представить операцию как некий поход современных крестоносцев. Во всяком случае, сам он вовсе не собирался наводить тень на плетень и не скрывал, что согласился участвовать в охоте на ведьму исключительно из-за денег, поскольку в дополнение к обычному жалованию должен был получить вознаграждение за особо трудные условия полета плюс дополнительную плату за оказание специальных услуг и, к тому же, еще за участие в боевой операции. Деньги ему были нужны как воздух. Он задержал выплату алиментов, а кроме того, на него давил контролируемый мафией игральный синдикат, державший в руках его векселя на общую сумму в $5000. Когда они коротали время за игрой в покер, дожидаясь, пока ураган достигнет расчетной точки, Кентрелл рассказал Новаку, почему он согласился лететь, и Новак не поверил своим ушам. — Ты верно спятил, старина, — сказал он. — Это что же получается? Лезешь в ураган только из-за того, что какая-то дамочка и парочка мафиози давят на тебя и надоели хуже горькой редьки. По-моему, это не выход. Честное слово, овчинка выделки не стоит. И тогда Кентрелл рассказал второму пилоту, что, начиная с 27 июля 1943 года, когда инструктор из летной школы в Брайане, штат Техас, поднялся в воздух на одномоторном самолете и впервые в истории авиации пролетел через зону урагана, такие полеты стали обычным делом. Однако Новак остался при своем мнении. «Чушь все это», — только и сказал он. «Разве может полет в зону урагана стать обычным делом? Может быть, для тебя все это просто азартная игра? Твоя жизнь поставлена на карту, а ты сдаешь туза сопернику». Новак вдруг заволновался и бросил карты на стол. «Послушай, старина, а может, ты хочешь покончить счеты с жизнью? Ничего себе, в хорошенькую историю я вляпался. Командир корабля — подпольный камикадзе. Единственное, чего мне сейчас хочется, — это чтобы ты продолжал играть в покер», — мрачно ответил Кентрелл. «Ну, а ты-то, умник, почему вызвался?» Темнокожая физиономия Новака расплылась в белозубой улыбке. «Я? Я, старина, хочу доказать самому себе и другим, что я действительно мужик, а не тряпка. Ну, чем я хуже остальных олухов?» Самолет приближался к взлетной полосе. Пилоты закончили опробование оборудования. В наушниках раздался голос диспетчера аэропорта. «СМ-01. Разрешаю проследовать к месту старта». Кентрелл вырулил на взлетную полосу, нажал на тормоза и включил двигатель на полную мощность. Дождь почти прекратился, и небо на горизонте начало светлеть. Новак откашлялся. «СМ-01, к взлету готов». «СМ-01, взлет разрешаю». «Ну, ребята, ни пуха, ни пера». Кентрелл рассмеялся. «Вас понял», — сказал он многозначительно. Он отпустил тормоза, и огни на взлетной дорожке понеслись им навстречу, словно трассирующие пули. Полет вдоль восточного побережья Флориды проходил спокойно, и через полчаса Кентрелл, взяв в руки микрофон связи с пассажирским салоном, обратился к группе десанта. «Через несколько минут мы ляжем на курс, ведущий в зону урагана», — объявил он. «Если кто-то из вас еще не пристегнул ремни, самое время этим заняться. Минут через 15 мы войдем в зону урагана. Начнется такая болтанка, точно самолет скачет по ухабам». Теперь самолет вел Новак, а Кентрелл занимался прокладкой курса и держал связь с аэропортом. Получив от диспетчера данные о местонахождении самолета, Кентрелл включил противообледенительную систему и сам сел за штурвал. На карте, которую передал ему Кентрелл, Новак очертил кружок и проставил около него время. Самолет начал левый разворот на 70 градусов, набирая высоту. Новак бросил последний взгляд на береговую линию Флориды, пока она не исчезла под облаками. Несколько минут самолет пробивался сквозь белую мглу, а затем ярко засияло солнце. На горизонте, словно огромный базальтовый утес, маячил ураган Хильда. Глаза у Новака вылезли из орбит. «Вот так чудище!» — воскликнул он. «Прямо из книжки «Бермудский треугольник». Пока они летели вдоль побережья, оба были заняты. Сейчас же в их распоряжении было минут 10, когда они могли немного отдохнуть и перекинуться словом. «Что ты об этом думаешь?» — спросил Кентрелл, выравнивая самолет. «О Бермудском треугольнике?» Новак открыл новую пачку пузырящейся жевательной резинки. «Не знаю. Вроде смешно верить в весь этот бред Атлантиды и всякое такое, но ведь в здешних местах действительно происходят чудеса». Кентрелл включил автопилот, вытащил сигару и откусил кончик. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он, прикуривая от большой бензиновой зажигалки «Зиппо» в серебряном корпусе, черной эмалью на ней были изображены игральные кости. «Ну, возьмем для начала Фицпатрика. Что с ним произошло?» Кентрелл пожал плечами. «Ты же слышал, что об этом говорили на инструктаже?» «Болтали, что он вроде бы выбрался на берег, Новак надул из жевательной резинки большущий пузырь, и он лопнул. «А я тебе говорю, этот бедолага и в глаза не видел острова. Ведь шлюпка-то его осталась на борту, кумекаешь, а пушка...» Даже если он отправился вплавь, все равно нужно быть круглым идиотом, чтобы не захватить с собой пистоль. Надо быть круглым идиотом, чтобы пытаться справиться со Снейтом в одиночку. А раз у него в голове не мозги, а опилки, то он и про пушку мог забыть. Ну, ладно. А что ты скажешь про те 5 военных самолетов, которые в 45-м году бесследно пропали где-то между Флоридой и Багамскими островами? Это ты про 19-е звено? Кентрелл выпустил струйку дыма в потолок. Да просто их командир потерял ориентировку, и у них кончилось топливо. Говоришь, потерял ориентировку? Спросил Новак с сомнением. Брось ты. Этот парень был летным инструктором, и они совершали учебный полет. Знаешь, чем вы, романтики, отличаетесь от нормальных людей? Если факты не вписываются в вашу схему, вы на них просто плюете. Видишь ли, стоит только запаниковать, как острова Флорида-Кис, можно запросто спутать с Багамскими. А то, что тот парень впал в панику, всем хорошо известно. Ведь он даже забыл включить аварийный канал связи. Раннее солнце начало нагревать кабину. Новак потянулся и приоткрыл вентиляционное сопло. А ты помнишь, что произошло с самолетом «Мартин Маринер», который исчез во время поисков 19-го звена? Кентрелл пожал плечами. Самолеты этого типа отличала одна особенность. При переходе на турбулентный режим у них иногда отказывала регулировка подачи топлива, а в тот день еще и скорость ветра была 30 узлов. Самое разумное объяснение — самолет взорвался в воздухе. Ну хорошо. А как ты считаешь, что случилось с самолетом ДС-3, командир которого уже сообщил, что видит огни Майами? Или вспомни-ка судьбу самолетов Star Tiger, Star Ariel и Superford, которые тоже исчезли в районе Бермудов? Ну, скорее всего, попали в грозу и потерпели аварию. Ну и дела, — сказал Новак, озабоченно взглянув на маячившую впереди черную громаду. Если ты считаешь, что они развалились во время грозы, то что же будет с нами, когда мы влетим в этот ад? Кентрелл усмехнулся. Весь фокус в том, чтобы не дать урагану запугать тебя и не пытаться бороться с ним один на один. Только попробуй тронуть его, и тебе крышка. Поэтому единственный путь, подходя к нему, как можно дольше лететь на попутном ветре и все время помнить инструкцию о полетах через грозовой фронт. Слишком много захотел. Кентрелл включил метеорологический радиолокатор на дальний диапазон, и на экране появилась огромная фосфоресцирующая спираль. «Взгляни-ка», — сказал он. «Ты видишь, что она как бы вращается против часовой стрелки? А нам известно, что ураган движется почти под прямым углом к нашему курсу. Поэтому, если мы влетим в зону вот так...» И Кентрелл концом сигары провел на экране линию, которая шла от нижнего края экрана, затем поворачивала налево и сбоку входила в центр урагана, мы будем двигаться с попутным ветром, который станет дуть чуть слева, но главным образом в хвост. Тогда нам удастся избежать завихрений, которые идут к востоку от глаза урагана. — Хорошо, а как мы будем выбираться оттуда? — спросил Новак. При условии, конечно, что выбираться будем на самолете, а не ногами вперед. Как я уже сказал на инструктаже, выходить из зоны урагана, конечно, сложнее, чем входить в него, особенно на самом первом этапе. Мы полетим вот так. На этот раз кончик сигары прочертил линию, идущую из центра урагана. Затем она отклонилась вправо, а под конец уходила к верхней кромке экрана. Вначале ветер будет с силой бить в правый борт, Но как только мы пойдем на разворот, он снова станет попутным. Пока они разговаривали, Хильда приблизилась и уже закрывала почти весь горизонт. Еще до того, как мимо стали проплывать первые облака, которые медленно двигались по внешней окружности циклона, Кентрелл выключил автопилот и перешел на ручное управление. Желая уменьшить нагрузки, вызванные завихрением, до минимума, он предельно убрал газ и изменил балансировку. Наконец, в качестве меры предосторожности против мгновенного ослепления от вспышки молнии, он включил на полную мощность освещение кабины, и оба пилота надели солнцезащитные очки. Клочья облаков проносились мимо лобового стекла. Как только самолет вошел в первый слой облаков, его стало бросать из стороны в сторону. «Эй, слушай!» — воскликнул Новак, когда они вдруг выскочили в пространство, просвечиваемое слабым светом солнца. «А все не так уж и плохо!» Однако очень скоро они снова оказались в зоне сплошной облачности. На этот раз воздушная круговерть была посильнее. С каждой минутой становилось все темнее, и, наконец, стемнело настолько, что они увидели в лобовом стекле собственное отражение. Несмотря на то, что самолет был оборудован стекателями статического разрядника, статическое электричество вызывало такие сильные помехи, что продолжать прием по радио на высоких и средних частотах стало невозможно, и не оставалось ничего другого, как выключить все радиоприборы. К моменту, когда оба сняли шлемофоны, кистевые разряды, призрачное голубоватое свечение, которое иногда называют огнями святого Эльма, начали вспыхивать на приборных досках. Самолет угрожающе раскачивался. «Видно, я сглазил», — сказал Новак, изо всех сил упираясь рукой в мягкую обивку кабины. Начался дождь. Пожалуй, это был даже не дождь, а потоп. Водяные струи с такой силой били по дюралевой обшивке, что пилоты почти не слышали друг друга, и им приходилось громко кричать. Как только метеорологический радар показал, что они находятся в 35 морских милях от эпицентра урагана, Кентрелл начал левый разворот на 12 градусов. Почти в ту же секунду раздался оглушительный треск, и им показалось, что весь воздух вокруг них превратился в огненный смерч. В самолет попала молния. Запахло озоном и сжженной резиной. Несколько секунд оба они ничего не видели, перед глазами стояла белая черта вспышки, словно огненный шрам прошил неровную поверхность облака, а затем по диагонали правое крыло самолета. И вдруг, все еще продолжая выполнять разворот, они почувствовали, что падают. Причем не по дуге, как падает в пропасть машина, а отвесно вниз. Им показалось, что вперед их самолет больше не движется. Шум двигателей перешел в пронзительный вой, стрелки приборов точно с ума посходили. Вероятно, они пролетели вниз футов 200-300, а когда падение прекратилось, почувствовали такой толчок, что каркас самолета задребезжал точно камертон. Лампочки мигнули, потухли и снова зажглись. Из всех щелей кабины взметнулась пыль, и Кентрелл захлебнулся от кашля. Краем глаза Новак увидел, как что-то вылетело из кармана Кентрелла и ударилось о потолок кабины. Инстинктивно он отпрянул в сторону, ожидая, что на голову ему сейчас что-то свалится. Но ничего не свалилось. Он поднял глаза и увидел, что одна из сигар словно прилипла к потолку. Взглянув на авиагоризонт, Новак с ужасом увидел, что голубая половина диска, изображающая небо, вместо того, чтобы быть над коричневой, оказалась внизу. Самолет летел вверх брюхом. Молясь в душе всем святым, чтобы ему удалось перевернуть машину до следующей вспышки, Новак схватился за штурвал и положил самолет на правое крыло. Сигара медленно соскользнула по стенке кабины и, наконец, замерла у ног Кентрелла. Самолет снова летел в нормальном положении. Кентрилл, все еще не в силах из-за кашля произнести ни слова, поднял сигару и подал ее Новаку. Красноречивый жест, говоривший больше, чем любые слова. В течение последующих 20 ужасных минут Буффало кидало из стороны в сторону, бросало вверх и вниз ветром силой в 200 миль в час. Корневые части его крыльев стонали от немыслимых нагрузок. Но вот, наконец, метеорологический радар показал, что они находятся в нескольких минутах пути от эпицентра урагана. И Кентрилл вскрикнул. «Уф, по крайней мере, мы нашли этот глаз. Будем молить Бога, чтобы он был как раз над островом Гиппократа». И хотя магнитный компас показывал, что как сам ураган, так и самолет сильно уклонились от курса и находятся посреди Атлантического океана, с того момента, как молния попала в самолет, ни один из пилотов прибором больше не верил. Новак переключил радар на режим карта, и вскоре на экране появилась мозаика белых пятнышек. «Пожалуй, нам повезло», — сказал он, сравнивая изображение на экране с картой, которую держал в руках. «Сейчас мы пролетаем над цепочкой островов между Малым Абако и Большой Багамой». «Похоже, что да», — отозвался Кентрилл, переводя взгляд с экрана на карту и обратно. «Давай-ка попробуем еще разок включить радиокомпас. Может, поймаем сигналы радиомаяка из Фрипорта?» Однако ничего, кроме разрядов статического электричества, Новак не услышал. Только стрелка прибора закачалась влево и вправо, точно пьяная. «Черт побери!» — выругался Кентрилл, беря микрофон. Он поднес его ко рту и нажал на кнопку. «Генерал Экланд, примерно через 5 минут мы сделаем первый заход над зоной высадки десанта. Так что приготовьтесь, но будьте осторожны», — предупредил он. «Мы еще не вышли из зоны болтанки». Горизонт начал постепенно светлеть. Затем вокруг снова потемнело, а потом опять начало светлеть. Самолет, то ныряя вниз, то подпрыгивая вверх, летел над горизонтальными клочьями облаков, сквозь которые пробивались бледные солнечные лучи. Внезапно все облака куда-то исчезли, и болтанка прекратилась, словно кончилась выматывающая душу езда по американским горам.